Алиса не знала, сколько времени уже бредет по странному лесу, который никак не желает заканчиваться. Может, она просто ходит кругами? К тому же постоянно приходилось прятаться, чтобы не попасться на глаза рыщущим повсюду антиподам. Ей совсем не хотелось снова их видеть. Девочка страшно устала, но не сдавалась. Наконец, тропинка, петляя, выбежала на очередную поляну. Посреди нее стоял аккуратный беленый домик, окруженный пышной зеленью и яркими цветами. Сердце Алисы радостно забилось. Вот тут ей точно помогут. Будто в подтверждение этой мысли до нее донеслись как будто знакомые голоса. Двое спорили в саду. «Не туда, аккуратней». «Не говори под руку». Алиса поспешила на звук, обогнула дом и едва не свалилась в глубокую яму. Возле нее высилась целая башня из спелых яблок, которая уже опасно накренилась и рисковала рассыпаться в любой момент. А рядом спорили двое в костюмах садовников. Каждый держал в руках по яблоку и поливал его из пипетки то ли водой, то ли удобрением. «Ёлки-палки, опять мимо капнул», — раздраженно заворчал Джимми. Алиса сперва рассердилась, какие же они глупые, а потом смутилась. Она зашла на чужую территорию, даже не постучавшись. Где-то здесь должна быть калитка в сад. Девочка огляделась. Да вот же она, только почему-то без забора. Алиса обошла калитку и остановилась по ту сторону, сделав вид, что только что подошла. «Привет!» Она помахала рукой и крикнула погромче, чтобы спорщики ее точно услышали. «А что это вы делаете?» Садовники обернулись и удивленно замерли, раскрыв рты. «Яблоки закапываем», — в один голос ответили они. «А разве закапывают не лопатой?» — удивилась девочка. Приятели переглянулись в недоумении. Джимми подхватил с земли яблоко, ловко запустил его в голову Билли и разразился новым потоком упреков. «Это все из-за тебя. Как можно было до такого додуматься?» Билли, впрочем, в долгу не остался. «Опять Билли во всем виноват!» Он тоже запустил в приятеля яблоком. «В следующий раз будешь сам закапывать!» Спорщики позабыли обо всем на свете, кроме своих разногласий. Алисе это надоело. «Ну все, хватит ссориться!» — велела она, топнув ногой. «Лучше скажите, как мне найти Додо?» Джимми и Билли непонимающе переглянулись, а потом начали озираться. «А ты кто такая?» — недоверчиво прищурился Джимми. Он пронзил гостю пристальным взглядом, а потом наклонился к приятелю и что-то зашептал ему на ухо. Билли с сомнением покосился на Алису и направился к калитке. «А ты она или ты не она?» — уточнил он на всякий случай. Билли разглядывал девочку со всех сторон и морщил лоб, как будто припоминая. Алиса уже хотела возмутиться из-за того, что ее разглядывают как картину на выставке. Но как вдруг со стороны леса донеслись голоса. «Ищите ее, везде ищите!» Ждать, пока ее схватят, девочка не собиралась. Поэтому, даже не получив приглашения, она обошла калитку и шагнула в сад, чем вызвала искреннее удивление Джимми и Билли. «Я тут у вас посижу, хорошо?» Осведомилась Алиса, и пока никто не успел ответить или возразить, спряталась за огромной кучей яблок. «Как она прошла сквозь забор?» Задумчиво поглаживая подбородок, спросил Джимми у самого себя. Тем временем у калитки показались сыщики. «Эй, болваны! Вы эту девчонку видели?» Рявкнул один из них. Он достал сложенный в четверо плакат и, развернув, поднес прямо к лицам удивленных садовников. Те переглянулись, а потом покосились на гору яблок. Алиса, которую видели сейчас только приятели, но, к счастью, не антиподы, бросила на садовников умоляющий взгляд и замотала головой. «Да вот же она!» — воскликнул Билли. «Да, у вас на плакате!» — поддержал Джимми. Старший сыщик закатил глаза. «Ну и дураки!» Он махнул рукой, и сыскная команда, открыв калитку, забежала в сад. Антиподы обшарили все, обошли и гору яблок, но девочки там уже не было. Метель, наконец, кончилась. И снова выглянуло солнце. Ровная поверхность склона сияла, как гора драгоценностей. Послышался шорох. Снег зашевелился, разлетелся в стороны, и спустя считанные минуты из него, отчаянно стуча зубами, вынырнула продрогшая и растрёпанная мышь. «Эй, тут кто-нибудь есть?» прокричала она, но никто не отозвался. Подняв голову, она вдруг заметила болтавшийся на дереве листок с большим портретом ненавистной девчонки. Как же хорошо было без нее! «Это все из-за тебя!» В гневе воскликнула мышь, ткнув портрет пальцем. Листок ничего не ответил, только продолжил раскачиваться на ветру. Снег снова полетел во все стороны, и вот снаружи показалась голова Додо. Он помедлил, переводя дух и собираясь силами, и тоже выбрался на склон. Он весь продрог, но вместо того, чтобы греться, озирался по сторонам и кричал так громко, как только мог. «Алиса! Алиса!» Додо кинулся бегом вниз по склону, озираясь по сторонам. Но подруги нигде не было видно. С каждым мгновением ужас все сильнее стискивал сердце. И в голове возникали мысли, одна страшнее другой. Вдруг в снегу мелькнуло что-то яркое. Додо наклонился и поднял большую листовку с надписью «Розыск». С нее смотрело лицо Алисы. Мышь проводила взволнованного приятеля неодобрительным взглядом и принюхалась. Ее внимание привлек знакомый запах. Она опустилась на четвереньки и быстро начала копать. Ее трудолюбие было вознаграждено. В ямке что-то блеснуло. «Браслетик!» Глаза мыши алочно сверкнули. Теперь это ее добыча. И она точно ни с кем не собирается делиться. Скучное уединение троицы за бесконечным столом нарушил незваный гость. И его появление не предвещало ничего хорошего. Статная фигура выступила из-за деревьев, одарив компанию ослепительной улыбкой. Герцогиня опустилась на свободный стул рядом со шляпником. Тот, не обращая внимания на гостью, вытащил палочку из фруктового канапе и начал быстро писать что-то глазурью на салфетке. Гостья не отвлекала его и терпеливо ждала. А Соня с Зайцем наблюдали за этой сценой с нескрываемой тревогой. «Расскажи мне еще немного про тот мир. Про это время». С ленивым кокетством обратилась герцогиня в попытке отвлечь шляпника от творческого процесса. «Вот ты говоришь, падает снег. А что еще происходит?» «О, сейчас начнется!» Мартовский заяц закатил глаза. Шляпник же согласно кивнул и принялся перечислять. «Деревья растут, солнце ходит по небу, люди рождаются и умирают. Когда рождаются, смеются. Когда умирают, все плачут и расстраиваются. Времена года меняются. Летом...» «Какой ужас!» — схватился за голову заяц. «Нет, это только кажется, что ужас», — с мечтательной улыбкой возразил шляпник. «Только с появлением времени вещи приобретают значимость. Расскажи про людей», — нетерпеливо перебила герцогиня. Природные особенности ее мало интересовали. «Сколько времени нужно, чтобы человек родился?» 9 месяцев. — уверенно ответил собеседник. А чтобы человек умер, сколько времени нужно? Шляпник задумался. Ему такие мысли редко приходили в голову. Они ведь такие грустные. У каждого свой срок. Кто-то умирает от старости, это долго. Кто-то умирает мгновенно. От ранения в сердце или змеиного яда. Не почуяв подвоха, наконец произнес он. «Змеиный яд!» — пробормотала герцогиня себе под нос. «А это интересная идея. И, главное, легко осуществимая». Заяц нехотя взял со стола очередной профитроль и нервно поперхнулся. Шляпник смерил его туманным взглядом и повернулся к герцогине. «Кстати, там люди едят не только десерты. У них есть первое и второе», — добавил шляпник мечтательно, снова повернувшись к гостье. «Первое — обычно суп». «Суп», — хмыкнула та. «Вода, овощи, перец, соль», — увлеченно продолжал шляпник, загибая пальцы. «Всякие приправы. Вам обязательно надо попробовать». Но герцогиня не слушала. В ее голове зрел совсем другой план. В нем вкус супа зависел вовсе не от приправ и овощей, а от секретного ингредиента. Да и эффекта она ждала совсем другого. «Я, пожалуй, пойду. Мне нужно кое-что проверить». Она спешно засобиралась, потом вдруг обернулась и спросила. «А как понять, что человек умер?» «Умереть — это как уснуть. Только навсегда». Не чуя подвоха, выпалил собеседник. «Навсегда», — эхом повторила гостья, задумчиво улыбаясь. Если бы кто-нибудь смог заглянуть ей в душу, то увидел бы, как там роятся черные тучи. «Передайте это королеве». Шляпник доверчиво протянул гостье исписанную глазурью салфетку. «Пусть прочитает, тогда поймет и передумает». Герцогиня внезапно взорвалась, будто ее лично оскорбили. «Жестокая и несправедливая королева ни за что не станет тебя слушать! Ты здесь из-за нее, но почему-то говоришь о ней с сочувствием!» — воскликнула герцогиня. Она в самом деле не понимала, на что этот сумасшедший продолжает надеяться. «Я вижу в людях хорошее», — робко улыбнулся шляпник. Гостья вздохнула и милостиво приняла из рук собеседника послание. «Я сделаю все, что смогу», — взяв себя в руки, пообещала герцогиня, направляясь прочь. Алиса тем временем брела по странному лесу все дальше и дальше в чащу. «Ты знаешь, куда идти». Неясные слова не шли у нее из головы. Она так увлеклась, что не заметила гриб-пыльник, и с размаху наступила на него. В воздух поднялось облачко желтоватого мерцающего тумана, от которого тут же зачесались нос и глаза, а где-то внизу кто-то раскатисто чихнул. «Аккуратнее, пожалуйста. Держи себя в руках!» Послышался настойчиво голос из-за камня, а затем кто-то снова чихнул. Но почему-то Алиса не видела обладателя голоса. «Он что, невидимка?» «Только не наступи! Я внизу, так!» Очередное «Апчи!» заставила Алису замереть и обернуться. Рядом с ней из земли торчал огромный замшелый валун с затейливой конструкцией из грибов, растущих друг из друга. Рядом с ней восседала большая важная гусеница, почему-то синяя, и задумчиво взирала на девочку из-под полуопущенных век. «Здравствуйте!» — смущенно пробормотала девочка. «Ну? Чего смотришь?» — хмыкнул гусеница, изучая Алису внимательными темными глазами. «Синих гусениц никогда не видела. А только огромных девчонок и не хватало». «Я вроде не огромная», — попыталась оправдаться девочка, но гусеница бесцеремонно перебил. «Вижу, конечно, но это не значит абсолютно ничего». «Бессмыслица какая-то», — фыркнула Алиса. «Некоторые только и делают, что всюду ищут смысл», — раздраженно проворчал собеседник, справившийся с очередным чихом. «Впрочем, оно и понятно. Жить без смысла, как все мы тут, дело нелегкое». Гусеница важно забрался на первый этаж грибного дома и пустился за чертежный стол. Только сейчас Алиса заметила, что вся комната заставлена разнообразными макетами крыльев. От простых рамок с натянутыми на них листочками до сложных конструкций в стиле Леонардо да Винчи. Это был ее шанс. Алиса решила попытать счастье, но на сей раз не заходить издалека, а спросить прямо. «Может, вы знаете, как мне найти того, кого я ищу? Только, пожалуйста, скажите четко и ясно, без вот этого всего». «Тебе мой ответ не понравится», — отрезал гусеница, поудобнее устраиваясь в кресле. И продолжил, понимая, что девочка от него не отстанет. «Тебе нужно перестать бежать от проблем. Все хотят жить и ничего не делать, в то самое время как настоящий смысл появляется именно тогда, когда случаются они». «Проблемы?» Алиса продолжала увлеченно пялиться на собеседницу, забыв про то, что так вести себя, в общем-то, невежливо. «Да, проблема подталкивает тебя к тому, чтобы искать решение». Не глядя на нее, продолжил объяснять странный гусеница, перебирая чертежи, рассчитанные с точностью ученого физика. «Я вот тоже мог бы сидеть, ничего не делать и ждать, пока у меня вырастут крылья. И я превращусь в прекрасную бабочку. Да что говорить, я так и делал. Я сидел и ждал. И думал, пока не придумал, что надо перестать думать и начать что-то делать». Гусеница перевернул очередной лист и уставился на него критическим взглядом. «И тогда у меня появился какой-то смысл, шанс, что я когда-нибудь полечу. Хотя я, честно признаюсь, очень боюсь высоты». «Тогда зачем же вам летать?» — не унималась Алиса. «Вот именно об этом я и говорю». Гусеница сделал особый акцент на последней фразе. «Если задаваться такими вопросами, можно не полететь никогда». Гусеница открыл шкаф, покопался там, ворча себе под нос, и вытащил маску с летными очками. Потом он степенно вполз на второй этаж, подобрал лежавший там очередной образец крыльев и неторопливо закрепил их за спиной. Затянул ремешки, взмахнул раз, другой и придирчиво перепроверил экипировку, напивая себе под нос. «Прошу не путать гусеницу синюю с гусатую гусынью. Гусыни ни во что не превращаются. Они гусаются, они кусаются. А гусеница синяя не птица и не гусица, а гусеница. Мне нужно замереть и притаиться. Я куколкой стану, и в бабочку в итоге превратиться. По плану. Гусеница взобрался на выступ валуна, как на трамплин. Пригнулся, разбежался и устремился к краю, отчаянно размахивая половинками устройства вверх-вниз и подпрыгивая. Наконец он оттолкнулся от камня, взмыл в воздух, раскинув крылья. «Я стану по плану! Я стану по плану!» Повторял гусеница как заклинание. Но блаженство полета продлилось недолго. Конструкция под легким ветерком затрещала по швам и развалилась. Отважный пилот несколько раз неловко повернулся в воздухе и рухнул на землю. А обломки крыльев накрыли гусеницу сверху, как одеяло. «Я стану!» донесся из-под них жалобный голос. «С вами все в порядке?» — участливо поинтересовалась девочка, склонившись над упавшим знакомым. Ей на мгновение показалось, что тот разбился в лепешку. Но нет. Странное насекомое поднялось и принялось придирчиво осматривать крылья. «Это хорошо. Это был самый настоящий полет. Казалось, гусеница был в восторге от своего опыта. «Правда, не вверх, а вниз. Но ничего. Надо, конечно, лонжерон получше подогнать». Гусеница уже готов был пуститься в подробное описание своих гениальных изобретений, но тут знакомый голос из-за деревьев бессовестно прервал полет его мысли. «Здесь кто-то есть?» «Еще одна от проблем бежит», — нарочито трагично произнес гусеница, прикрепляя крылья обратно. «Это и есть проблема», — напомнила Алиса, глядя в глаза насекомому изобретателю. Гусеница посмотрел на нее в ответ и упрямо заявил. «Ну, тогда догоняй и делай что-нибудь». «Спасибо вам!» Искренне поблагодарила Алиса. Кажется, она начала кое-что понимать. Вопрос, правильно ли? «Поблагодаришь, когда что-нибудь сделаешь». Донеслось до нее, а девочка выбежала на тропинку и призывно закричала, размахивая руками. «Я тут!» Послышалось шуршание и топот. И спустя пару мгновений навстречу выскочила запыхавшаяся мышь. Она резко затормозила, увидев, кто ее зовет, и уставилась на знакомую, изумленно вытаращив глаза. «Ты?» — пискнула она растерянно. А потом бросилась обнимать Алису. «Я так рада, что с тобой все в порядке!» Впрочем, девочка не спешила отвечать на объятия, а отстранилась, сверля знакомую подозрительным взглядом. Второй раз она не попадется на эту удочку. Когда-то мышь ее уже обманула, так что пусть сперва объяснится. Та на секунду смутилась, а потом извлекла на свет розыскную листовку и ткнула в нее пальцем. «Тебя тут все ищут!» — взволнованно проговорила она. «Мы с Додо тоже пытались тебя найти. Пойдем, он будет очень рад тебя видеть». Эти слова не произвели на Алису нужного впечатления. Она продолжала сверлить собеседницу подозрительным взглядом. Наконец, та сдалась, опустила руки и, собравшись силами, виновато пробормотала. «Я знаю, что вела себя подло. Ну, не нравилась ты мне. А сейчас я правда хочу тебе помочь. Идем за мной». Она бодро зашагала по тропинке в чащу. Алиса с тревогой и сомнением посмотрела на проводницу. Но когда та уже почти скрылась из виду, собралась с духом и отправилась ее догонять. Мышь подлая и противная, но она хотя бы знает дорогу. Спутницы совсем недолго петляли по странному лесу. Алиса даже не успела заскучать. Как вдруг прямо перед ними, будто из-под земли, выросла темная мрачная дверь. На сей раз девочка не слишком удивилась. В этом месте двери растут где попало, и для этого им совершенно не нужны стены. Ее тревожило другое. Что по ту сторону? Девочке с лихвой хватило сумасшедшего класса. «Нам сюда?» — недоверчиво нахмурилась Алиса. Мышь согласно закивала. Девочка помедлила еще немного, но вспомнила слова гусеницы и решилась. Она повернула ручку, толкнула дверь и тут же едва не задохнулась. За дверью оказалась кухня, заполненная едким дымом и перцем. Он занимал каждую щель и тут же набился в нос и в рот. Девочка едва не расчихалась, глаза наполнились слезами. Но обитатели дома не обратили на нее внимания. Герцогиня, белый кролик и кухарка были заняты чем-то очень важным. «Герцогиня!» Та резко обернулась и обожгла подскочившего кролика ледяным взглядом. «Принёс?» — резко спросила она. Тот быстро закивал, протягивая маленькую склянку. «Змеиный яд, как вы и просили». Герцогиня осторожно взяла склянку двумя пальцами. Только бы не разбить. И с трепетом погладила толстое стекло. Ее глаза торжествующе сверкнули. «Отлично, отлично, отлично, отлично!» Прошептала она, аккуратно сжав склянку в кулаке. «Впрочем, надо бы проверить его действие. Ну, на ком? Не на себе же? Может, на кухарке?» «Вы не будете меня казнить!» Послышался рядом испуганный голос кролика. Герцогиня покосилась на него, потом на бутылочку с ядом. По ее губам скользнула хищная улыбка. Что ж, сам напросился. «Нет, конечно», — обернувшись, произнесла она ласково, взяла со стола чашку и, плеснув в нее пару капель, протянула помощнику-неудачнику. «Пей». Белый кролик вздрогнул, попятился и замотал головой. «Вы ведь сами слышали, что яд убивает, и тот, кто умер, того больше нет!» — пролепетал он. «Вот и узнаем, как это. Неужели тебе неинтересно?» Вкрадчиво проговорила герцогиня, наступая на него. «Интересно!» — кивнул кролик, продолжая осторожно пятиться. «Пей!» — повторилась настойчивая просьба. «Нет!» — снова заупрямился кролик. «Пей!» «Ну что за наказание?» Герцогиня театрально закатила глаза. Кухарка, уловив настроение хозяйки, удобнее перехватила огромный тесак. «Пей, иначе я тебя казню!» — приказала герцогиня. Но кролик вдруг решил проявить характер. Он не отличался твердостью духа. Скорее уж наоборот, но сейчас даже его терпению пришел конец. Хватит с него. «Нет, лучше казните!» — решительно заявил он. Алису, ставшую невольной свидетельницей происходящего, охватил ужас. Сначала она было решила сбежать. Девочка отступила, но путь назад переграждала застывшая в проеме мышь. Стоило лишь на мгновение зазеваться, как она уже тащила полуобморочную от дыма Алису внутрь. «Вот, прямо в руки!» — заявила она, даже не поздоровавшись, и для наглядности развернула розыскной лист с портретом девочки. Герцогиня обменялась многозначительными взглядами с кроликом, а потом с обворожительной улыбкой обратилась к гостье. «Я хотела извиниться за нашу последнюю встречу», произнесла она, делая гостеприимный жест. «Проходи, пожалуйста, чувствуй себя как дома». «Так это и есть мой дом», — глянув по сторонам, возмутилась Алиса. Особенно ее смущала вооруженная тесаком кухарка, которая приплясывала по кухне, от души рассыпая вокруг перец и с трудом борясь с чиханием. Получалось не всегда. «Только у нас ремонт поприятнее». Кролик улучил момент, когда девочка не смотрела в его сторону и сунула ожидавшей награды мыши тугой мешочек. «Как у тебя дела?» Продолжила выспрашивать герцогиня, разыгрывая радушную хозяйку, чтобы усыпить бдительность гостья. «Все хорошо? Никто не обижает?» «И это все?» Взвизгнула обиженная мышь, раскрыв кошелек. Вместо золота и даже серебра внутри оказался блеск для губ. «Я заслужила большего!» Герцогиня вскинула брови в притворном удивлении и заботливо поинтересовалась. «Она не обижает?» — сказала она и обернулась к кухарке. «Выстави ее немедленно!» «Алиса! Алиса!» Отбиваясь, злобно визжала мышь. В очередной раз она не сдержалась и показала свою истинную натуру. «Это ты во всем виновата!» Но Алиса ее не слушала. Гостья все еще пыталась бороться с чиханием, но в носу отчаянно свербила. От очередного чиха аж слёзы брызнули из глаз. «А зачем вы перчите воздух?» — жалобно произнесла девочка. «А как, по-твоему, перец попадает в суп?» Сердито буркнула кухарка, помешивая в котле огромным половником. «И правда, по-другому никак», — вздохнула Алиса. «А вот и дома у нее такие же проблемы». Кролик перехватил руку мыши. Та возмущенно дернулась, и на ее запястье что-то блеснуло. «Часы!» Алиса резко обернулась, но кролик уже спрятал находку в недрах своих бездонных карманов. Заметив ее волнение, герцогиня снова заговорила успокаивающе и ласково. «Не переживай, не переживай. Он добрый, он хороший. Он просто немного... Мелый!» Буркнул кролик, а герцогиня расхохоталась. «Какие же дураки ее окружают! Неудивительно, что они так легко упустили девчонку». «Немного белый, правильно». Она направилась к столу, поманив за собой гостью. «Давайте присаживаться. Пора есть. Как это у вас называется? Суп?» «Суп!» — услужливо поддакнул кролик. «Суп!» — подтвердила герцогиня, кивнув ему. Помощник, сгорбившись, поплелся к кухарке. Та подала ему большую плошку. Кролик принял ее дрожащими руками, едва не расплескав, и на негнущихся ногах вернулся к столу. «Суп!» — произнесла герцогиня загадочным тоном, как будто намекала на что-то, но гости было невдомёк на что. Алису мало интересовали загадки. Ей хотелось поквитаться. «Скажите, почему вы хотели посадить меня в тюрьму?» — спросила она как можно вежливее, но все же не скрывая того, что рассержена. «Кто хотел?» Темные брови герцогини взмыли вверх. «Никто не хотел. Я хотела с тобой просто поговорить», — заверила она собеседницу и прикрикнула на кролика. «Шустрее, мы голодны!» «Секундочку!» — донеслось в ответ. Кухарка щедро разлила суп по остальным плошкам и расставила их на подносе, который перепуганный кролик тут же отнес к столу. Все трое взяли свои порции, но попробовать не торопились. Алисе страшно не понравилось, что кролик нервно зыркает по сторонам, как будто что-то скрывает. Герцогиня торжественно подняла свою плошку, как кубок. «За знакомство!» Впрочем, Алиса не спешила пробовать угощение. Мало того, что она, как всякий подросток, знала, что нельзя ничего брать у незнакомцев, так она еще и успела познакомиться с местной кулинарией в виде «выпей меня, съешь меня». «А он не отравлен?» — с подозрением спросила она. Повисла пауза. Кролик задрожал, кухарка замерла, и они оба уставились на хозяйку дома. Прошла секунда, другая, и вдруг герцогиня жизнерадостно расхохоталась. Кухарка и кролик тоже издали нервные смешки, сделав вид, что им весело. И Алиса немного успокоилась. Она тоже вежливо рассмеялась и сама не заметила, как налегла на угощение. Она ведь целый день толком не ела. По телу начало разливаться приятное тепло. Суп оказался вполне сносным. Похоже, огромное количество перца оказалось где угодно, кроме котла. Алиса прикончила свою порцию под пристальным взглядом хозяйки дома, но не заметила возникшую на ее губах едва уловимую довольную улыбку. Все шло по плану. То ли где-то спрятался небольшой оркестр, то ли мотив звучал исключительно в голове, но Алисе вдруг показалось, что она слышит мелодию полузабытой колыбельной. Герцогиня осторожно взяла гостью за руку, увлекая из-за стола, и закружила по комнате, тихонько напевая ей на ухо. «Баю-баюшки-баюшки-баю, баю-баюшки-баюшки-баю. Что за привередливый ребенок? Будешь вырываться из пеленок, я тебя, бай-баюшки, убью». Голос герцогини звучал ласково и убаюкивал, как мамина сказка в глубоком детстве. Девочка уже не могла, да и не хотела противиться музыке. а хозяйка дома кружила и кружила ее в танце, продолжая петь. «Да чего же голос тонок, звонок! Просто баю-баюшки-баю!» Кухарка услужливо подхватила девочку под другой локоть, и вдвоем с хозяйкой они повлекли впадающий в дремоту гостю к тахте. «Всякий непослушный поросенок вырастает в крупную свинью», продолжала звучать в ушах Алисы. Герцогиня легко обняла ее и осторожно уложила на кровать. «Погибаю, баюшки, баю, дым из барабанных перепонок. Замолчи, визгливый поросенок, я тебя, бай-баюшки, убью. Если поросенком вслух с пеленок обзывают баю-баюшки-баю, даже самый смирненький ребенок превратится в будущем в свинью». Песенка закончилась, затихли последние ноты, и воцарилась тишина. Но Алиса уже давно ничего не слышала. «Сработало?» — нарушил тишину осторожный шепот герцогини. «Она все? Спит?» «Да, кажется, да», — послышался спустя минуту негромкий голос кролика. Все трое прислушались к дыханию девочки, а потом хозяйка негромко радостно рассмеялась. «Сработало! Теперь им никто не помешает!» Кролик захихикал, кухарка заржала, но под пристальным суровым взглядом герцогини оба тут же умолкли. «Вы приготовили лакомство для нашей королевы?» — требовательно спросила хозяйка, сдвинув брови. Кухарка показалась в дверях с подносом, на котором красовалось восхитительное пирожное с кремом. Герцогиня довольно прищурилась. «Осталось только добавить наш секретный ингредиент». Загадочно улыбнулась она, подмигнув кролику. «Вы мне подмигнули, герцогиня?» Оживился тот. Что бы это могло значить? Но вопрос остался без ответа. Хозяйка дома, еще раз бросив взгляд на спящую Алису, исчезла за дверями кухни. Кролик хмыкнул и поплелся за ней. Шляпник, Соня и мартовский заяц как раз успели в очередной раз поменяться местами за столом. «Приятного чаепития», — раздался рядом невеселый голос Дудо. Заяц так и подскочил от неожиданности. Шляпник обернулся и столкнулся нос к носу с гостем. Тот порылся в карманах и вытащил сложенный в четверо лист с портретом Алисы. «Вы видели эту девочку?» Он развернул плакат так, чтобы все сидевшие за бесконечным столом могли рассмотреть его в мельчайших подробностях. «Не надо нас никуда впутывать!» Истерично воскликнул мартовский заяц и зажмурился. «Ничего не вижу!» Заплетающимся языком пробормотала Соня. Зато шляпник оживился и, похоже, встревожился. «А за что ее разыскивают?» Насторожился он. «За то, что она оттуда». Додо свернул плакат и ткнул пальцем вверх. Шляпник просиял, а заяц снова заорал, в ужасе схватившись за голову. «Еще один безумец! Откуда? Оттуда? Откуда? Оттуда? Они все с ума посходили!» «Это она принесла нам время», — не слушая его восторженно, продолжал шляпник. «Понимаете? Скоро солнце сдвинется!» Но Додо новость не обрадовала, а только сильнее взволновала. Он решительно поднялся из-за стола. «Это хорошо, но мне нужно найти...» Начал было он. «Её?» Перебил шляпник. Будто в ответ на его слова в кустах снова что-то зашуршало. Додо вздрогнул и обернулся. А вслед за ним и все, кто сидел за столом. «Алиса?» С недоверием и надеждой позвал Додо. Но ему и на этот раз не повезло. Из кустов вылезла потрёпанная мышь. «Всем привет!» — затараторила она, сделав вид, что рада всех видеть. «Додо, ты тоже тут?» Она натянуто улыбнулась, бесцеремонно сгребая со стола сладости и набивая ими карманы и сумку. «Что такое невеселый? Ты не рад меня видеть?» «Ты Алису не встречала?» Не скрывая разочарования, вместо ответа спросил Додо. «Да, видела ее. Закивала мышь и смело соврала. Это она умела блестяще. Ее ложь срабатывала даже на знакомых, которые уже не раз обожглись. «Она ушла к себе домой и часы забрала. Я нашла их и отдала ей». «Уже ушла?» Шляпник расстроенно опустил голову, а Додо недоверчиво нахмурился. «Так, подожди, ты уверена?» «Конечно, уверена!» Обиженно фыркнула мышь, продолжая набивать карманы и запихивать самое вкусное в рот. «Я рядом стояла, ручкой махала. Она теперь в безопасности. Все, как ты хотел, верно?» Пробубнила она, жуя. «Да, конечно». Вздохнул Додо, падая на стул и устремив невидящий взгляд в пространство. «Как такое возможно? Алиса ушла, не попрощавшись? Это на нее не похоже». Впрочем, он и правда желал ей добра и поскорее вернуться домой. Или он хотел совсем другого? Мышь и мартовский заяц в недоумении переглянулись. «Что с тобой такое?» — обеспокоенно спросила мышь, всматриваясь в затосковавшего вдруг Додо. «Что с ним?» Шляпник смерил гостя долгим взглядом и протянул. «Его сейчас лучше не трогать». «Он заболел?» — удивилась мышь. Собеседник выдержал еще более длинную паузу и вздохнул. «Хуже. Он влюблён».